Скажу, что я из города властвующего над всем миром, он из города подвластного моему. Скажу, что я из города, цветущего военной славой, властью и ученостью, тогда как свой он сможет похвалить за одну лишь ученость. Кроме того, хотя вы и видите здесь во мне лишь очень скромного ученика, я произошел не из подонков римской черни. Мои дома и публичные места Рима наполнены древними изображениями моих предков, и вы найдете, что римские летописи полны многих триумфов, которые квинции водили на римский Капитолий. Слава нашего имени не только не пришла в ветхость, но в настоящее время цветет более, чем когда-либо. Я молчу из стыдливости о моих богатствах, памятая, что честная бедность древнее и богатое наследие благородных граждан Рима, и хотя она и осуждается во мнении простых людей и превозносится сокровище, ими я изобилую не как скупец, а как любимец судьбы. Я хорошо знаю, что вам было и должно быть приятно породниться здесь с Джизипо, но нет никаких причин, чтобы вы менее дорожили мною в Риме. Приняв во внимание, какого гостеприимного хозяина вы будете иметь там во мне, полезного, заботливого и сильного покровителя как в делах общественных, так и в частных. Итак, кто же, оставив в стороне свое желание и сообразуясь с рассудком, похвалит ваше решение, а не решение моего Джизипа? Уж, конечно, никто. Стало быть, Сафрония достойным образом выдана замуж за Тита Квинция Фульва, родовитого, древнего и богатого гражданина Рима и друга Джизипа, и потому тот, кто о том горюет, и на то жалуется, не поступает как должно и не знает того, что делает. Найдутся, быть может, такие, которые скажут, что они пеняют не на то, что Сафрония стала женой Тита, а на способ, каким это сталось, тайно, украдкой, без ведома о том друзей или родичей. Это не чудо и не новость. Я охотно оставлю в стороне тех, которые избирали себе мужей против воли отцов, и тех, которые бежали к своим любовникам, быв любовницами, прежде чем стать женами, и тех, которые обнаружили свой брак беременностью или родами ранее, чем признанием, и тем сделали его необходимым. Всего этого не случилось с Сафронией. Напротив, Джизипа отдал ее Титу в порядке, скромно и честно. Иные скажут, что выдал ее замуж, кто не имел на это права. Это глупые, женские жалобы, происходящие от малого разумения. Не в первый раз судьба пользуется различными путями и новыми орудиями, чтобы привести дела к определенной цели. Какое мне дело, если башмачник, а не философ, распорядился моим делом по своему разумению, тайно или открыто, если оно окончилось хорошо? Следует остеречься, если бы башмачник был неразумен, чтобы он более не брался за дело, а за сделанное поблагодарить его. Если Джизипа удачно выдал замуж Сафронию, то жаловаться на него, на тот способ, каким он это сделал, излишняя глупость. Если вы не доверяете его разуму, берегитесь, чтобы он более не выдавал замуж других, а на этот раз поблагодарите. Тем не менее, вы должны знать, что я не искал ни хитростью, ни обманом запятнать честь и чистоту вашей крови в лице Сафронии, и хотя я тайно взял ее себе в жены, я явился и не как вор похитил ее девственность, и не как враг желал овладеть ею бесчестно, отказываясь от вашего родства, а как горячо влюбленный в ее чарующую красоту и добродетель, и зная, что если бы я искал ее тем порядком, который вы, быть может, имеете в виду, я не получил бы ее, много любимую вами, из опасения, что я увезу ее в Рим. Итак, Я воспользовался тайной сноровкой, которая, быть может, открыта вам в настоящее время, и побудил Джезипо согласиться от моего имени на то, к чему сам он не был расположен. Затем, хотя я и любил ее горячо, я искал соединение с ней не как любовник, а как муж, приблизившись к ней, как то она сама может поистине свидетельствовать, не прежде, чем обручившись с ней, с произнесением обычных слов, кольцом. Спросил ее, желает ли она иметь меня своим мужем, на что она ответила утвердительно. Если ей кажется, что она обманута, то порицать подобает не меня, а ее, не спросившую меня, кто я. Вот то великое зло, великое прегрешение и великий проступок, содеянный Джезипо другом и мною любящим, что Софрония тайно стала супругой Тита Квинция. За это вы его терзаете, угрожаете ему и строите ему ковы. Что бы вы могли учинить ему больше, если бы он отдал ее простолюдину, проходимцу или слуге? Какие цепи, тюрьмы и пытки сочли бы вы достаточными? Но оставим это пока. Наступило время, которого я еще не чаял, ибо отец мой умер, и мне необходимо вернуться в Рим. Вот почему, желая взять с собой Софронию, я открыл вам то, что, быть может, держал бы еще в тайне от вас. Если вы разумны, вы перенесете это добродушно. Если б я захотел вас обмануть или оскорбить, то, наглумившись над ней, мог бы покинуть ее». Но сохрани Бог, чтобы такая подлость могла когда-либо посетить душу римлянина. Итак, Софрония моя. И по соизволению богов, и в силу человеческих законов, и по похвальному разумению моего Джезипо, и по моей любовной хитрости. А вы, считающие себя, быть может, более мудрыми, чем боги, и другие люди, все это, как видно, неразумно осуждаете, и при том двояким способом, крайне мне неприятным. Во-первых, удерживая Софронию, на которую у вас не более прав, чем сколько дозволю я. Во-вторых, относясь к Джезипо, которому вы по справедливости обязаны, как к врагу. Я не предполагаю в данное время раскрывать вам доли, как глупо вы поступаете во всем этом. Но хочу посоветовать вам, как друзьям, оставить ваше негодование, отложить всецело гнев и возвратить мне Софронию, дабы я уехал радостно, как ваш родственник, и остался бы вашим. Будьте, однако, уверены, что нравится ли вам то, что сделано или нет, но если вы надумаете поступить иначе, я возьму вас, Джезипо, и если доберусь до Рима, без сомнения, хотя бы и против вашей воли, верну себе ту, которая моя по праву. А что в состоянии сделать негодование римлян, я, постоянно враждуя с вами, покажу вам то на опыте». Сказав это, Тит встал с разгневанным лицом и, взяв за руку Джезипо, показывая, с каким небрежением он относится к тем, кто находился в храме, вышел, покачивая головою и угрожая. Те, что остались в храме, частью увлеченные доводами Тита к мысли о родстве и дружбе с ним, частью испуганные его последними словами, решили с общего согласия, что лучше иметь Тита родственником, так как Джезипо не захотел быть таковым, чем, утеряв для родства Джезипо, обрести врага в Тите. Потому, отправившись за Титом и найдя его, они выразили ему свое согласие, чтобы Софрония была его женой, он их дорогим родственником, а Джезипо — добрым другом. Устроив родственный дружеский пир, они удалились и отправили ему Софронию, а та, как женщина умная, обратив необходимость в долг, быстро перенесла на Тита ту любовь, которую питала Джезипо, и отправилась с ним в Рим, где была принята с большим почетом.